Глава 27. Твое имя. Что есть хорошо и что есть плохо? Ответ покоится только внутри тебя. Назови этот страх именем твоих ожиданий. Все, кто мог благополучно сбежать, находились на небольшой лесной прогалине. Включая отряд Левиафана, собралось приблизительно 50 человек. Сквозь лес на поле, разрушенным лунным светом, виднелись люди второго гира. Но они не выказывали никаких признаков движения. Перед тем, как атаковать или дать отпор, обеим сторонам следовало перегруппироваться. И перед людьми, сидящими на прогалине, Синзи рассказывала свою историю. С Саямой по ее сторону, она смущенно опустила ресницы и сложила руки у груди. «Вот и вся правда. Вот какое у меня тело. А значит... Простите, что ничего вам не рассказывала». Саяма увидел, как девушка опустила голову. «Она очень усердна», — подумал он. Это усердие порой отрицательно на ней сказывалось. «Но что же сейчас?» Синзи медленно подняла голову. Группа людей, изучающе смотрела на ее стройное тело. Большинство их взглядов выглядело просто озадаченными. «Ничего удивительного». Посреди поля боя Синзи выдала неожиданное признание. Они не смогут по-настоящему понять, что она имела в виду, пока не пройдет некоторое время. И среди всех этих озадаченных взглядов кое-кто поднялся. «Я до конца не понимаю, но можно минутку?» «Это Казами». Она опихнула GSP-2 и его щит в сторону Изума и зашагала вперед. Ее лицо было спокойным, и она ничего не произнесла. Ровно за 10 шагов Казами подошла прямо к Синзи. Там она вздохнула и слегка опустила плечи. «Саяма, попридержи-ка ее!» Ее слова сопроводил резкий хлопок от щеки Синзи. Саяма поддержал Синзи, когда она немного содрогнулась. И в последующей позе пощечины правой рукой Казами произнесла. «Это должно все уладить. Но позволь-ка дать тебе совет. Если еще хоть раз извинишься за что-то подобное, я снова тебя ударю. Вот и весь сказ». «Ты уверена, что это все?» Прощупывающий вопрос Синзи заставил Казами вздохнуть. «Знаешь, моя работа тут заключается не в том, чтобы раскрывать о себе всю подноготную. Тебе самой решать, говорить нам что-то или нет. И ответственность тоже лежит на тебе, Синзи». Синзи не стала кивать или качать головой. Вместо этого она задумалась. Поддерживая ее спину, Саяма осознал, что Казами сверкнула на него взглядом. «У меня, разумеется, нет никаких проблем с тем, что Синзи-кун об этом умалчивает». «Видишь? И я не припоминаю, чтобы когда-либо видела в этом проблему. И если придурку, который все время с тобой, от этого никакого ущерба, то разве тебе нужно вообще спрашивать у тех, кто не особо к тебе близок?» Казами повернулась спиной к Синзи. «Но ты не можешь просто извиниться. Извиняйся, когда сделаешь что-то неправильно. И если ты извиняешься, когда не делала ничего неправильного, то значит все твое существование неправильно. Ты рассказала нам об этом, потому что не хотела, чтобы этого произошло, верно?» «Верно. Тогда все нормально. Извини, что тебя ударило. Я сдерживалась, так что, пожалуйста, прости меня». «Конечно». Синзи веско кивнула, и нечто красное капнуло с ее носа в рот. «А, Саяма-кун, дай мне платок или что-то такое». «Хе-хе-хе, Синзи-кун, ты выглядишь очаровательно даже с кровотечением из носа». «Сейчас не до этого. Дай мне что-нибудь, чтобы вытереть кровь». «Подожди секундочку. Казами, ты же вроде сдерживалась». Все повернули осуждающие взгляды в сторону Казами. «А? А?» произнесла Казами, оказавшись под вниманием холодных глаз. «Это всего лишь 1/10 того, что я всегда применяю на Каку». «Я всегда получаю в 10 раз больше этого? Да ладно, вы двое. Не время для телячьих нежностей влюбленной парочки. В ее насилии нет ничего нежного!» Все проигнорировали мнение Изума. Саяма вытащил из грудного кармана баку и платок. Он поместил зверька себе на голову и вытер платком у Синзи под носом и вокруг рта, обнаружив, что кровотечение уже замедлилось. Ее выражение лица словно говорило «это ничего», и поэтому он улыбнулся. Казами с облегчением вздохнула перед тем, как снова заговорить. «Кстати, почему вы оба так опоздали?» «Ну, Синдзи-кун хотела убедить меня в значимости ее тела. Поэтому отправилась в постель и показала мне... «А-а-а!» – закричала Синдзи, схватив его за шиворот. То ли из-за того, что они не смогли расслышать слова Саямы, то ли из-за странного крика Синдзи, Казами и остальные замерли, повернув удивленные взгляды в их сторону. Казами наклонила голову и произнесла в качестве представителя всей толпы. «Чего? Я как-то не расслышала. Она хотела убедить тебя в ее значимости, поэтому... что?» Через голову Синдзи Саяма глянул на Казами и остальных и кивнул. «Поэтому я раздвинул ее. Ты не можешь им это рассказывать!» Едва начав говорить, Синдзи потрясла его за воротник. В его покачивающемся зрении к нему пришла определенная мысль. «Вот как. Так вот что значит телячьи нежности. Я никогда ничего подобного не переживал. Флиртовать, как обычный человек, это... очаровательно. Причиняй больше телячьих нежностей, сотрясая меня еще сильнее!» Подумал он как раз перед тем, как его галстук затянулся. «Постой, Синдзи-кун. Если ты продолжишь в том же духе, мой нирванометр войдет в красную зону». «Нирванометр. Измеритель нирваны в данном случае». «Я остановлю твои слова в зародыше!» Саяма попытался ее остановить, но этой ночью Синдзи ни капли не сдерживалась. Казами кивнула, увидев разъяренный взгляд на лице Синдзи и борьбу их рук за воротник. «Понятно. Значит, вы уже в таких отношениях». «Казами-сан, прошу, не делай странных неприличных предположений. Саяма, делай все как положено, ладно? Ей это в новинку». «Не переживай. Я всегда мягок, Синдзи-кун. К остальным, правда, я отношусь одинаково». «Перестань создавать недоразумения над моей головой. И Казами-сан, почему твое неприличное умозаключение привело тебя назад к исходному предположению?» «Все верно», – произнес другой голос. Саяма оглянулся и увидел Ооки. «Как ваш учитель, я не могу позволить непристойных взаимоотношений с противоположным полом». «Успокойтесь, Ооки-сенсей. Синдзи-кун обоих полов. Как одновременно и парень, и девушка, непристойность отменяет сама себя». «О, ну, вот как это работает». «Кто-нибудь скажите ей», – прошептала остальная толпа, но Ооки, похоже, их не услышала. «Но я рада», – сказала она с улыбкой. «Я поняла, что Сетсу-кун – это Садама-кун с момента его прибытия». После секундной паузы все воскликнули в унисон. «Вы шутите?» «Не шучу. Любой нормальный человек смог бы это понять». «Даже если бы нормальный человек смог, я по-прежнему сомневаюсь, что смогли бы вы». Услышав всеобщее заявление, Оки гордо выпятила грудь. «Но я смогла это сообразить. Я никогда не думала, что Синдзи-кун, или будет лучше сказать Синдзи-сан, вызывал какие-то неприятности. Я даже симпатизировала. Мне нужно прятать уши в школе. Но я бы рассказала людям, если б могла. Я должна думать об эпохе и мире, в котором мы живем. Но у меня есть и персональные чувства. И главное, уметь эти две вещи совмещать». Саяма ощутил, как Синдзи расслабилась в его руках. «Но...» — сказала Ооки, очевидно чувствуя удовлетворение от предыдущих слов. «Вырываться и избавляться от этих хлопот тоже хорошо. Например, Казами-сан проявляла свои воинствующие тенденции на всех и... Ах, так быстро!» Несколько рук потянулось сзади Ооки и затащили ее в группу сидящих людей. Саяма проигнорировал крики на заднем плане и отпустил Синдзи. Отодвинувшись от него немного, она повернула к нему обеспокоенный взгляд. «Это действительно правильно. Спросишь, когда мы увидим окончательный результат. Процесс еще не закончен». «Ты прав». Синдзи кивнула, и ее лицо расслабилось. Как раз тогда они услышали голос с юга, где находилось основное подразделение. Саяма присмотрелся и увидел Йонкичи, бегущего с кем-то позади него. Он носил летную куртку и махал рукой. «У нас неприятности, Пи! Штаб-квартира действительно была уничтожена лунным светом, Пи! Ай!» По какой-то причине Йонкичи отлетело в сторону. Вслед за этим показался Мицуаки, старик в лабораторном халате. «Я извиняюсь за неуместную Пи-шутку моего глупого братца. Его старшие братья позже сурово его накажут». «Это увлекательное введение довольно мило, но прошу ближе к делу». Мицуаки подбежал к Саями, замедлив свой темп. «Все наше оснащение было потеряно. Иными словами, нам придется сражаться только личным составом и снаряжением, которое у нас осталось». Все встали и осмотрели собственное снаряжение. Они вспомнили, что совершили перед тем, как лунный свет обрушился во время сражения. «Мы сняли ограничители нашего концептуального оружия», – буркнула Казами. «Наше топливо философских камней практически на нуле». «Все верно, Чесата. Враг хорошо нас подловил». Вслед за причитаниями Изума, за Мицуаки прибыли оставшиеся члены штаб-квартиры. Люди выглядели как бело-синие тени. Среди них виднелись Ашира и Тару с металлической тростью, СФ, Диана и... «Брюнхельд Шельд сопровождает меня в качестве специального инспектора из первого гира», — объяснила Диана. У девушки в черном одеянии и треугольной шляпе на плече сидела птица, а у ног стоял кот. «Вы те, кто разговаривали с драконом первого гира? Так какую же битву вы продемонстрируете нам здесь?» — спросила Брюнхельд. «Мы не можем позволить вам здесь проиграть. Я и помыслить не могла, что меня атакуют в вашей штаб-квартире, пока я пью чай. Я его пролила». «Вижу, ты надеешься на чайную баталию. Весьма подходящий для такого исторического сражения». Затем Саяма увидел кого-то за спиной Брюнхельд и остальных. «Старик!» «Звездный игрок прибыл!» А Шира, одетый в свой привычный халат, нес металлический контейнер и нечто длинное и узкое, обернутое в бумагу. Приближаясь, он поднял большой палец правой руки. «Я принес Георгиус и то, что ты попросил, Микота-кун. Но, похоже, у вас некоторые неприятности». Он горько улыбнулся. «Что произошло?» Над водной гладью озера разносился голос Ацты. «Теперь отряд Левиафана не сможет ничего сделать». Он находился в центре концептуального пространства. А именно, стоял на южном берегу искусственного озера, где Саяма и Цукуями проводили предварительные переговоры. 30-метровая прямоугольная площадь создавала лесную прогалину, окруженную сорняками. «Отряд Левиафана остановил передвижение», — сказал Касима, стоящий рядом с Ацтой. «Это говорит о том, что лунная бомбардировка поразила их штаб-квартиру, как и планировалось». «Там же, кажись, были инспектора. Мы не испортим так о себе впечатление». «Разве ты не хотел этого, Ацта?» «Это уж точно». Ацта горько улыбнулся, и Касима глянул в сторону озера. Через поверхность озера раскинулся плавающий пирс из гниющей древесины. Он тянулся к центру, где стояла громадная металлическая масса. «Какой громадный!» Луна обеспечивала подсветку 500-метровому железному гиганту. «Это Сусао». Его руки соорудили довольно длинными, чтобы помочь балансировке при ходьбе, и они вытянулись вперед, как будто что-то удерживая. Остатки мостика тонули в груди, и кругооборот ветра окутал их облаками. Касима уставился на Сусао. «И вот я снова здесь». Но смогут ли добраться остальные? Небрежно размахивая Фуцуно перед собой, Ацта выдал вопрос. «Хе-хе, интересно, смогут ли они сюда дойти? У меня, кстати, есть вполне легальная причина, чтобы врезать тому парню. Просто нельзя, чтобы Йонца приняла взрослая женщина. Так не пойдет». «Я понятия не имею, о чем ты говоришь, но звучит как персональная обида». «Да, и чё с этим не так? Нельзя просто так начинать драку без оправдания. Это означает, что мне не придется волноваться, когда я ему врежу. Кажись, после того, как выиграю, я спою». «Прости, но мне кажется, тебе следует проиграть». «Что ты сказал?» Ацта взмахнул Фуцуно горизонтально над головой. На землю под траекторией меча неожиданно повалилась тьма. Это была и синяя-черная тень. Тому находилось единственное объяснение. Фуцуно рассек лунный свет. Как только Ацта перестал вертеть Фуцуно, тьма поредела и в итоге исчезла. Затем он поднял Фуцуно вверх и глянул на небо. «Интересно, как много этот Саяма сможет сделать?»